Соглашение с Махно, продолжал командующий фронтом, целесообразно и потому необходимо. Такова точка зрения Владимира Ильича. Вы не читали его доклад о внутреннем и внешнем положении республики на совещании актива Московской организации РКПБ 9 октября, спросил Фрунзе. Так вот, Ленин говорил, что элементы, группировавшиеся около Махно, уже испытали на себе режим Врангеля, и то, что им может дать, не удовлетворило. «Но пойдет Махно на соглашение с нами?» — спросил Ворошилов. «Пойдет. Я послал к нему надежного человека, и он убедит его», — загадочно улыбнулся Михаил Васильевич. Этим человеком был Белокун. Он взял на себя выполнение чрезвычайно опасной задачи. Махно был коварным. Он мог пойти на любую авантюру, вплоть до убийства. Но Белокун поехал в самое логово бандита. Сражение в Крыму завершалось. Войска черного барона Врангеля, потеряв всякую надежду на сколько-нибудь успешное сопротивление, сдавались в плен. Буденный и Ворошилов приехали в Симферополь. А на другой день в город прибыл Реввоенсовет Южного фронта во главе с Фрунзе. Тут Семен Михайлович и встретился с Белокуном. Когда зашел разговор о поражении Венгерской Советской Республики, Белокун сказал: «Венгерская Советская Республика просуществовала 133 дня. Не хватило сил и опыта». В декабре 1920 года они вновь встретились уже в Москве, где проходил 8-й Всероссийский съезд Советов. Белокун был весел, шутил, вспоминал свой визит к Махно. Как известно, на съезде Владимир Ильич Ленин выдвинул грандиозный план восстановления и развития народного хозяйства. Этот план произвел глубокое впечатление на Белокуна. «Вот это размах!» — восхищался он. «Кажется, и я возьмусь за мирное дело. Надо набираться опыта. Я верю, что моя родная Венгрия тоже станет свободной». О Венгрии Белокун рассказывал Буденному и на 4-м конгрессе Коминтерна, который проходил в ноябре 1922 года. Буденный и Ворошилов 1 ноября приехали в Петроград, зашли в Питерский совет и с огорчением узнали, что Ленин не приедет на первое заседание. «Вас, товарищи, просим поехать на вокзал. Там прибывают иностранные делегации». Представители компартии 58 стран принимали участие в работе Конгресса. Среди прибывших делегатов были Клара Цеткин и Белокун. Семен Михайлович расцеловался с ним как с родным ему человеком. 2 года прошло после их последней встречи. Белокун возмужал, у него прибавилось седин. «Вы тоже за это время посидели», — сказал он Буденному. «Но сердцем я еще молодой», — улыбнулся Семен Михайлович. По всему пути движения делегатов к площади Восстания их встречали рабочие Петрограда. Потом на площади состоялся митинг, на котором прозвучали приветствия в адрес братьев по классу. Довелось выступить на митинге и Буденному. Он говорил о том, что 5 лет советской власти подтвердили правоту слов Владимира Ильича Ленина о том, что никогда не победят того народа, рабочие и крестьяне которого в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда. Буденный напомнил зарубежным гостям слова Владимира Ильича Ленина о том, что социалистическая революция не будет только самоотверженной борьбой революционных пролетариев в каждой стране против своей буржуазии. Нет, она будет борьбой всех угнетенных империализмом колоний и стран, всех зависимых стран против международного империализма. После митинга вместе с зарубежными делегатами Буденный и Ворошилов посетили заводы и фабрики, где беседовали с питерскими рабочими. Семен Михайлович видел, как внимательно слушали рабочие Белокуна. Он говорил о том, что считает своим долгом помогать Советской России и советским людям в строительстве новой жизни. Он не сомневается в том, что они помогут его Венгрии в борьбе с врагом, если это потребуется. В Советской России Белокун приобретал опыт вооруженной борьбы с врагами пролетариата, учился строительству нового социалистического государства. В 1921-23 годах он находился на руководящей партийной работе в промышленных районах Урала, где закладывались основы советской индустрии. 30-х годах Белакун работал в Москве.